Глава 6. Полцарства за коня. «Что? Ари, это всего лишь подозрение!» Тут же засуетилась Лиззи. «Я знаю, что это так», — настаивал Люциан. «Все чудеса с бессмертными демонами в один миг стали неважными и потеряли всю значимость». «И кто же тогда мой отец? И почему отец ведет себя так, будто он мой отец, хотя на самом деле им не является? Он об этом знает?» У меня дрожал голос. Лиззи подвинулась ко мне и загородила собой демона. «Видишь, что ты натворил? Она все так хорошо восприняла, а ты все испортил!» Укорила она его. «Если бы это чудовище притворялось моим отцом, я хотел бы об этом узнать. И не когда-нибудь потом. Она имела на это право!» Не менее энергично протестовал он. Лиззи фыркнула. «Нужно было хотя бы дождаться результатов анализа крови!» Это заставило меня навострить уши. «Какого анализа? Вы ставили на мне опыты, пока я валялась без сознания?» Ошарашенно закричала я. Лиззи обернулась. Вина в ее глазах была мне ответом. Ее ладонь невыносимо успокаивающе легла мне на плечо. «Нет, Ари, не совсем. Тебя ранили. Мы взяли немного твоей крови. Мама как раз проверяет группу крови». «Что?» Я скинула ее руку. «И где же тогда мои раны? Он меня вылечил!» Мой указательный палец застыл в сантиметре от лица Люциана. Он покачал головой. «Нет. Когда я пару дней назад пытался тебя вылечить, твоя защита была повреждена. Помнишь? Стеклянный шар в аквариуме с акулами». «Тогда кто меня исцелил? Подожди-ка. Пару дней назад? Сколько я была в отключке?» Лиззи беспомощно взглянула на меня. «Ари!» Начала она, но я не дала ей закончить предложение. «Я иду домой. Мама наверняка уже переживает». Свою обувь я нашла у двери. Мне пришлось держаться за стену, чтобы натянуть ботинок на толстый шерстяной носок Лиззи. В голове все перемешалось. Не только мысли. Лиззи пожевала губу. «Твоя мама думает, что ты на экскурсии перед нашим семинаром по геологии», призналась она. С открытым ртом я переводила взгляд с нее на Люциана. «Ты ковырялся у нее в мозгах?» Бессмертный не двигался. Он стоял со скрещенными руками, прислонившись к дверному косяку. «А ты вот так запросто ему позволила?» Набросилась я на Лиззи. Вне себя от злости я подхватила второй ботинок и рванула на себя дверь. «Мне нужно уйти отсюда!» «Ари, тебе нельзя домой! Твоя мама думает...» Больше я ничего не услышала. Ее голос затих, когда я побежала вниз по лестнице. Внизу перед выходом я налетела на папу Лиззи, вышедшего из кухни. «Ари, ты куда?» Как всегда, он был абсолютно спокоен и невозмутим. Словно сказочный король, который держит все под контролем и на любую неприятность даст подходящий совет. Несмотря на это, он всегда находил время, чтобы подурачиться с нами. Бесчисленные морщинки от смеха на его лице были тому лучшим доказательством. Он полностью вписывался в образ идеального отца. Отца, о котором можно было только мечтать. «Отца, которого у меня никогда не было». «Ухожу», — буркнула я, сражаясь со вторым ботинком. Позади мистера Росси появилась миниатюрная женщина с коричневым хвостиком. «Отпустите ее!» Мел не только говорила голосом из моего сна. Она и выглядела так же. «Люциан пойдет с ней». Я опешила. Видимо, список тех, кто наивно заблуждался, что может принимать за меня решение, рос с каждой минутой. «Она еще здесь!» – отрезала я и схватилась за дверную ручку. «И да, она уходит! Одна, между прочим!» С этими словами я хлопнула дверью перед этими двумя. Мой план побега глупейшим образом развалился прямо там, в саду Росси. У меня не было средства передвижения. И я понятия не имела, куда податься посреди ночи. Точно не домой, потому что мама была уверена, что я на экскурсии. Но мне необходимо было уйти. Нужно было переварить всю эту информацию. Я еще могла смириться с тем, что среди нас живут бессмертные. Почему бы им не жить? И что мой папа был дьяволом во плоти. Это тоже не новость. Как раз наоборот. Но вот что он притворялся моим отцом... Это уже перебор. У меня промелькнула мысль, что я сбежала не от этого факта, а от ответов, которые последовали бы за неизбежными вопросами. Как мама могла этого не знать? Задумавшись, я смотрела на долину, раскинувшуюся передо мной. Там находился Сент-Питерс, как озеро переливающихся огней. Из-за этого вида я всегда завидовала семье Росси. И их садик с маленькими фонариками и кустами, обрезанными по форме шара, был пределом мечтаний по сравнению с нашим заросшим клочком земли. На мощенной подъездной дорожке я обнаружила мустанг Люциана. Знала бы, как устроить короткое замыкание, обязательно бы это провернула. Все-таки вечные не должны привязываться к такой банальной вещи, как машина. Пока я продумывала осуществление своих криминальных фантазий, спину начало покалывать. Я со вздохом обернулась. У меня появилась компания. «Я знаю, что ты здесь», – прошептала я. «Покажись». Когда я снова глянула на мустанг, Люциан облокотился на капот. Он надел черную кожаную куртку и повязал на шею серый шарф. «Демоны вообще болеют?» – пронеслось у меня в голове. И еще очень интересно, как он вышел и прошел мимо меня. Во всяком случае, дверью он не пользовался. «Ты правда без труда с этим справляешься», – сказал он. Странно. Его присутствие успокаивало. «Ничего удивительного. В конце концов, он-то не врал мне годами». «Намекаешь на мое отстраненное самообладание или истеричное бегство?» – осведомилась я. Он улыбнулся. «Скорее на ту часть, в которой я, бессмертный демон, крадущий эмоции, хотел тебя убить». «Ах, это...» – протянула я и махнула рукой. «Мы все иногда чуть-чуть ошибаемся. Ты пробовал ходить на групповую терапию?» Бессмертные брови приподнялись. Он тихо рассмеялся. Но тень серьезности в глубине его взгляда не рассеялась. «Я фанат твоего цинизма, Ариана. Но это не вполне нормально». «Потрясающе. Снова советы». Я вскинула руки вверх и забегала туда-обратно по дорожке. «Почему все хотят, чтобы я сошла с ума или свалилась в обморок? Боже мой! Я управляла машиной своей загипнотизированной подруги и одновременно чуть не оторвала голову демону проводом прикуривания. Я выжила в автокатастрофе и получила несколько серьезных травм, а потом меня облапал мерзкий гад, прежде чем ты обратил его в пыль. И только тогда я потеряла сознание. Если я тогда не слетела с катушек, с чего бы мне это делать сейчас, когда мне рассказывают, как вы называетесь?» «Ты неожиданно узнала про отца», – осторожно заметил Люциан. Я кивнула. Это, несомненно, выбило меня из колеи. Но больше потому, что это было слишком хорошо, чтобы быть правдой. «Ты себе представить не можешь, как часто я желала, чтобы он не был моим отцом», – пробормотала я. Зеленые глаза Люциана заинтересованно разглядывали меня. Но он промолчал. Не прозвучало даже предложение вернуться в дом. Он просто стоял и ждал. «Ты пойдешь за мной, чтобы я не делала, да?» – недоверчиво уточнила я. Его ответ состоял из виноватой улыбки и движения плечом. «Либо так, либо Лиззи и ее папа затащат тебя внутрь и привяжут к кровати, пока ты снова не придешь в себя». Я застонала и потерла виски. «Хорошо. Если ты у меня на хвосте, то ты же меня и подвезешь». Он расплылся в улыбке и открыл передо мной пассажирскую дверь. «Всегда к вашим услугам, мисс Дейзи». Как только я уселась, Люциан элегантно скользнул за руль. Он повернул ключ зажигания и вопросительно посмотрел на меня. «Куда едем?» «Без разницы. Куда угодно, где я смогу купить выпивку. Что-нибудь покрепче», — ответила я. Краем глаза я уловила его критический взгляд перед тем, как он, тихо посмеиваясь, поехал вперед. «Я бы тоже не отказался выпить». Каждой клеточкой своего тела я чувствовала рев двигателя. Это было более чем необычно. Я не просто сидела в шикарном спорткаре, на который всего несколько дней назад могла только мысленно пускать слюни. Все гораздо хуже. Я сидела в нем вместе с демоном. У меня было 1000 вопросов, но я не знала, с какого начать. Как если бы мне дали запутанный клубок ниток, а отыскать конец не получалось. «Ну что, поболтаем?» «Ну о чем безобидном можно спросить бессмертного?» Я очень сомневалась, что он сочтет захватывающей тему современных погодных условий. «А где ты уже поучаствовал?» «В плане мировой истории?» – спросила я по наитию. «Был Чингисханом, Ганнибалом, Наполеоном?» Люциан скептически покосился на меня, словно точно знал, что я замышляла. «Я всегда в основном держался в тени. Отец никогда не был сторонником подобного шоу, как он это называл, когда Праймус играет важную роль в человеческом мире». «Его отец?» «Ага. Значит, у демонов тоже есть родители». А принимая во внимание презрение, с которым Люциан говорил о своем отце, отношения между родителями и детьми у демонов не сильно отличались от наших. Я ухмыльнулась. «Это мне знакомо». «А ты слушался папу?» «Он заседает в Верховном Совете», — выговорил он преувеличенно бесстрастно. «Но меня не проведешь». На вопрос он не ответил. Я решила испробовать легкую провокацию. «Вау, так ты избалованный ребенок», — выдала я негромко. Люциан засопел. «Прямое попадание». «Я бы так не сказал. Его челюсть так напряглась, мне даже послышалось, что у него зубы заскрипели. Ни у одной меня тут сложные отношения с папочкой». «Или не папочкой». Люциан угрюмо уставился на темную дорогу за стеклом. Я немножко подождала, чтобы дать ему возможность выговориться, но он молчал. Тогда я зацепилась за другое сказанное слово. «Как же такой благородный член Лиги получает эмоции без исторических шоу? Работает клоуном на детских утренниках?» Даже со своим воображением я не могла представить, чьи настолько высокие запросы не удовлетворял бы сын Наполеон. «Самым могущественным из нас больше не приходится что-то делать, чтобы питаться. У нас в распоряжении так много отмеченных людей, что можно насытиться раз 10 за день». «Отмеченные люди?» Я покопалась в памяти. Лиззи что-то такое упоминала. «Почему тогда всем праймусам не поступать так же?» спросила я. «Чтобы отметить человека, нужно вступить в определенный возраст и накопить значительную силу. Мало кто из людей принимает на себя такие обязательства, не требуя награды. Праймус передает человеку малую талику своих сил, излишнюю, а взамен получает свободный и эксклюзивный доступ к определенным эмоциям». «Как мой гиперчувствительный слух. Теперь мне стало ясно, почему Лиззи и Гидеон так обезумели. Они не знали, что печать Люциана мне ничего не стоила». «Да, только те печати не теряют своих свойств на протяжении всей человеческой жизни. А отдать часть своих способностей, пускай всего на несколько десятилетий, могут позволить себе только сильнейшие праймусы». Лиззи была права. Кардинальных отличий между праймусами и людьми не было. Узкий круг элиты, которая заставляет остальных трудиться за них, парочка фанатиков, которым поклонялись несколько чудиков, куча мелких преступников и несколько крупных, плюс пара-тройка идеалистов, стремящихся изменить мир к лучшему. Это было бы смешно, не будь оно реальностью. «И сколько таких людей держишь ты сам?» Казалось, сарказм в моем голосе задел Люциана. «Ни одного», — сухо ответил он. Я заулыбалась. «Ага, бунтовщик». «Бунтовщик?» Его брови вопросительно изогнулись. На какой-то миг я почувствовала себя лучше. Был он могущественным демоном или нет, очевидно, у него тоже имелись вполне себе человеческие проблемы. «Ну да, у твоего отца была цель – сделать тебя таким же, как он. Ты мог стать таким, но не захотел. Ты ему сопротивляешься, поэтому ты бунтовщик», – радостно объяснила я. Люциан отреагировал на мои рассуждения тихим смехом. «Значит, у нас есть что-то общее», — сказал он и вновь сосредоточился на дороге. Она пошла под гору. Люциан преодолевал серпантин быстро и спокойно, словно всю жизнь только этим и занимался. «Куда мы направляемся?» «Пусть это будет сюрприз. Главное, тебе подадут лучший джин-тоник, который ты когда-либо пробовала». «А тебе это помогает? В плане, ты напиваешься?» «Если достаточно выпить. Мой организм быстрее выводит алкоголь. Следовательно, мне нужно пить намного больше, чтобы подействовало». Он проехал еще несколько поворотов, и я окончательно заблудилась. Ночные леса, которые мы проезжали, могли находиться где угодно в долине. Только когда мы проскочили указатель с направлением на лицей, я поняла, где мы. В голове тут же родился новый вопрос. «Какую отговорку вы придумали для дирекции лицея? Вы же не могли внушить всей школе, что целый класс во главе с учителями отправился на геологическую экскурсию?» «Мы не такое устраивали», — оскалил зубы Люциан. «Но нет, Для всех остальных в эти дни ты очень пунктуально приходила в школу и очень старалась на занятиях. Об этом позаботился Тоби. Тоби Праймус? У меня округлились глаза. Люциан недовольно вздохнул. Для того, кто нуждался в личном пространстве, ты задаешь чертовски много вопросов. Извини, насупилась я. А Люциан снова свернул. Я знала этот путь. Слишком уж часто им пользовалась, потому что вел он ко мне домой. Не извиняйся. И нет, Тобиас не Праймус. Он полукровка с очень специфическим даром. Он, кажется, не обратил внимания на тот факт, что этой фразой породил еще больше вопросов. Я выжидала, пока он объяснит. Когда он этого не сделал, я его подтолкнула. Полукровка? Наполовину Праймус, наполовину человек? Что-то в этом роде. Уклончиво ответил он и сконцентрировался на управлении машиной. Уверена, он мог бы рулить с закрытыми глазами. Просто ему не хотелось углубляться в эту тему. Чего нельзя было сказать обо мне? Со мной училось нечеловеческое существо. Знания сегодняшнего вечера открывали новые грани. Скольких из них я уже повстречала? На мою жизнь уже многие повлияли. «Он из добрых?» — снова спросила я. Зеленые глаза Люциана неохотно оторвались от дороги и остановились на мне. «Послушай, Ариана, за исключением пары случаев, невозможно подогнать под одну схему всех праймусов и полукровок. Это как с людьми. И если Тоби у тебя ассоциируется с картинкой ангела из своеобразного вводного курса в демонологию от Лизи, то вынужден разрушить твои иллюзии. Но если ты хочешь знать, можешь ли доверить ему свою жизнь, тут я сразу и без раздумий скажу «да». Окей, пока придется ограничиться этим. Чтобы не развивать дальше проблему полукровок, я сменила тему. А к какой категории можно отнести тебя? Люциан откинул голову на подголовник и выпрямился, неразборчиво говоря что-то вроде «это сложно». «Попробуй», — не отставала я. «Строго говоря, я брахион». У меня челюсть отвисла. «Робокоп?» Смех. «Да, но я вроде как уволился». «Временно снял с себя обязанности», — вспомнились мне слова Мел. «А так можно было?» «Нет». «Поэтому за тобой охотится Дариус?» В ту же минуту в мою грудь врезался ремень безопасности. Люциан изо всех сил ударил по тормозам. Ну, может, и не изо всех сил. Иначе у него сейчас была бы дыра в лобовом стекле. Но, как по мне, эффект был примерно тот же. Я еще сообразить ничего не успела, а его глаза уже метали в меня молнии. «Что тебе известно о Дариусе?» Я ничего не могла с собой поделать. Пробуждалась паника. Но ее хотя бы удалось подавить. В конце концов, Люциан сам велел мне не показывать свой страх. Его жесткая улыбка доказала, что в этом я преуспела. «Ничего», — промямлила я. «Мне приснилось, как вы с Мел что-то обсуждаете». Он не сводил с меня глаз еще пару секунд. А потом ощутимо расслабился и продолжил поездку. «И что это значит?» Мой голос прозвучал куда слабее, чем хотелось. «Что я был прав», — кратко ответил он и нажал на педаль. «В чем?» В этот раз он просто не ответил. И, судя по упрямому выражению лица, погрузился в свои мысли. Он бы, конечно, предпочел закончить на этом нашу беседу, но я не могла этого допустить. «Люциан, прошу!» Он делал вид, что не замечал меня. Дорога стала круче, лес гуще. Этот путь определенно вел к моему дому, и я могла поспорить, что там не было бара, где наливали бы джин-тоник. Там вообще не было баров или каких-нибудь мест, где можно общаться с людьми. Во мне росли сомнения. Я начала просчитывать варианты. Как буду выбираться из машины разозлившегося демона, если ситуация выйдет из-под контроля? Именно этот момент Люциан выбрал, чтобы заговорить. «Я был прав, когда утверждал, что ты, вероятно, не совсем человек». Это было последней каплей. Я почувствовала, что нахожусь на грани шокового состояния или, наоборот, приступа истерического хохота. Мозг отказывался функционировать. Люциан снова остановился, на этот раз плавно. Краем глаза я заметила, что мы подъехали к воротам Тимиана. «Ариана, все создания этого мира можно разделить на три группы. Праймусы, люди и полукровки». Он повернулся ко мне. «Ты помнишь, что несколько дней назад я с тобой здесь сделал?» Я тупо кивнула. «Как такое можно забыть?» «Обычного человека это убило бы, а его память передалась бы мне». У меня вырвалось только сдавленное «О». Мне самой показалось это неправильным, потому что, наверное, следует проявлять больше эмоций, когда тебя посвящают в подробности покушения на убийство. Особенно твоего. Особенно если тип, пытавшийся тебя убить, сидит рядом с тобой и рассказывает об этом. Количество энергии, которое я вложил в заклинание, уничтожило бы даже низшего полукровку. «Но ты жива и сохранила все воспоминания», – растолковывал он. А я за ним не поспевала. «И о чем это говорит?» «Малышка, это говорит о том, что ты совершенно точно не человек». Без всякого перехода он вышел из автомобиля и открыл мою дверь. Я медленно освободилась от ремня безопасности. «Значит, не человек», – подытожила я и покинула уютный салон «Мустанга». «Не человек», – повторил он и запер дверь спорткара. Освещение внутри машины погасло, и мы остались в полной темноте. В свете луны я видела только очертания лица Люциана. Он взял меня за руку. «Прикосновение брахиона выявляет все виды демонической энергии, независимо от того, праймусу она принадлежит или полукровке». Его взгляд опустился на наши переплетенные пальцы. «Вот почему он так вел себя в классе искусств. Он хотел убедиться, что я человек». «Что ты чувствуешь?» Я задавала вопрос, заранее зная ответ. «Только тебя», – прошептал он. Глава 7. Павлин в лесу. «Пошли», – позвал Люциан. «Я тебе кое-что покажу». Он без труда перепрыгнул через ограду. Я полезла за ним, проигнорировав протянутую руку. Я была слишком поглощена своими мыслями. А когда опомнилась, Люциан скрылся в лесу. Я вздохнула. «Отличный план, Красная Шапочка», – поздравила я себя. «Последовать за злым волком в темный лес». «А что еще мне оставалось? Не мог бы ты оказать мне честь и рассказать, что я, блин, такое?» Я запыхалась. Но скорее от стресса, чем от нагрузки. Лес был таким густым, что на расстоянии вытянутой руки ничего не было видно. Удивительно, что я еще не споткнулась о какой-нибудь корень, холмик или собственные ноги. Фонарик бы сейчас очень пригодился. Или куртка. Было жутко холодно. А свою я забыла у Роси. Ее поиски испортили бы мой эффектный уход. Внезапно впереди стало тихо. Люциан остановился. «Не имею ни малейшего понятия», — едва слышно произнес он в темноту. «В каком смысле ты не име...» Мое негодование только начало набирать обороты, как его внезапно оборвала рука, плотно зажавшая мне рот. «Тсс», — шикнул Люциан прямо на ухо. Спиной я прижималась к его напрягшемуся телу, но до меня никак не доходило, как он так быстро оказался позади меня. «Там кто-то есть», — сказал он шепотом. «Не шевелись». Его теплое дыхание на моей шее сменилось прохладным дуновением ветра после его исчезновения. В остальном, чем бы он там ни занимался, он не издавал ни звука. И вот я стояла одна посреди дремучего леса, лишь смутно представляя, в какой стороне дорога, и не должна была шевелиться. Ситуация была настолько абсурдная, что мне даже в голову не пришло беспокоиться. Ровно до того момента, как тишину леса прорезал душераздирающий крик. Очень драматичный крик, как у красавиц-блондинок в ужастиках. Я огляделась вокруг. Из-за отдаленных кустов просачивался неяркий свет. Блондинка завопила во второй раз, и, вопреки доводам рассудка, я припустила прямо туда. «Кто тебя послал?» В мрачном голосе Люциана звенела угроза, эхом отражаясь среди деревьев. «Нет никаких причин грубить, дорогой мой. Откровенно говоря, я и не собирался прятаться. И, естественно, не рассчитывал, что меня так в высшей степени по-хамски схватят». Этот некто уже не звучал, как блондинка из фильма ужасов. «Хотя я уже наслышан, что твое поведение в лучшем случае можно назвать грубым и наглым. и я все быстрее продвигалась вперед к размытому свету и странному разговору. «Отвечай на мой вопрос», — требовал Люциан. «Тенчик, если бы ты так на меня не набросился, я бы уже давно это сделал. Хотя, не скажу, что я против, когда такой привлекательный юноша применяет ко мне силу», — жеманничал голос. «Ну и кто у нас здесь?» — добавил незнакомец лет 40, когда я ступила на небольшую полянку. Люциан разогнулся одним резким движением. «Эй, не отвлекаемся! Кто ты такой и кто тебя послал?» Толстячок неловко встал. Он поправил растрепавшуюся прическу и изящно поклонился Люциану. «Меня зовут Викториус Ван Дреттен. Я отмеченный Праймуса Джерона, который отправил меня передать предложение Праймусу по имени Люциан». «Предложение?» «Именно так, дорогуша», — промурлыкал Викториус, пожирая глазами Люциана. «Несложно догадаться, что ты со своим хорошеньким телом и есть брахион, известный как Люциан». Я не смогла сдержать усмешку, увидев, как Люциан закатил глаза. Он отодвинул отмеченного в сторону и начал что-то искать на скале, которую я сначала даже не заметила. «О, нет-нет-нет, сладкий. Ты можешь завязать мне глаза или что-то в этом роде?» Голос Викториуса срывался от напускного возмущения. «Нет», — рявкнул Люциан, не отрываясь от камня. «Ой, ну хватит. Я не намерен забывать твой пленительный облик. Не говоря уже о виде сзади». Люциан проигнорировал все признания своего воздыхателя, видимо, нацеленные на то, чтобы отговорить брахиона стирать ему память. «Думаю, это не тебе решать», — сказал он и приложил большую ладонь к скале. «Божечки мои, так упрям и напорист! Настоящий альфа-самец! Бесстыдник!» — тараторил Викториус, ни на секунду не упуская из виду спину бессмертного. «Тебе никто не говорил, что молчание — золото», — уточнил Люциан. «Неоднократно, сладенький мой. И каждый раз я отвечаю, что все равно предпочитаю серебро. Золото мне просто не идет. Я выгляжу отвратительно бледным. Не то чтобы я никогда его не надевал. Все-таки золото — благороднейший из металлов. А что может идти мне больше, чем...» От пинка Люциана пленник прямо посередине фразы полетел на камни. Точнее, сквозь камни. Викториус просто в них исчез. Люциан?» — неуверенно начала я. Он нахально мне улыбался. «Я бы пропустил тебя первый, но не уверен, чем занят наш голубок. Поэтому иди за мной. Микаса эссукаса». С этими словами он просто шагнул в каменную стену и исчез. Как и вспыхнувший в тот момент свет, а я снова стояла в темноте. Я нервно всплеснула руками. И как меня сюда занесло? Бормоча, наверное, я свихнулась, я сделала решительный шаг в скалу. Никаких неприятных ощущений. Только пару раз меня обдало воздушным потоком, как на входе в супермаркет зимой. Неожиданно я оказалась на своеобразном балконе над гостиной. Слева от меня вниз устремлялась металлическая лестница. Тут было так ярко, просторно и современно, что казалось абсолютно неуместным посреди громадного валуна. «Слишком однообразно. Я бы добавил больше цвета. Может, поклеил бы обои с очаровательным узором, чтобы прикрыть эти противные стены из натурального камня. Они выглядят ужасно грубыми и холодными. С другой стороны, это опять же в твоем стиле». Викториуса явно не лишило дара речи все это великолепие, находящееся в буквальном смысле слова, нигде. И он не отказывал себе в удовольствии выразить мнение о жилище Люциана. «Пол — отрада для глаз. Что это? Орех? Вишня? А этот диван? При виде него у меня тут же возникают фантазии с тобой в главной роли. Хотя, должен признаться, кремовые и коричневые оттенки не идут под мой цвет лица. Но мне же вряд ли удастся уговорить тебя на пару светло-розовых подушечек». Люциан молча обошел барную стойку, отделяющую гостиную от кухни. «О, мой бог! Это твоя кровать? Да она же огромная!» «Захлопнись!» – скомандовал Люциан и усадил Викториуса на стул, который принес с кухни. «Ну, замечательно. Стоит лишь капельку озаботиться цветовой гаммой, и тебя уже не пускают на диван. Что скажешь, лапонька? Ты не находишь, что этому дому недостает женской ручки?» Если бы я на миг представила, что он мог иметь в виду под ручкой, мое лицо залила бы краска, потому что ручки на 100% были бы его, а спектакль с жестикуляцией и драматично страдающей миной меня только рассмешил. «Не слушай его», – проворчал Люциан и позвал меня к себе на диван. Я спустилась по лестнице и села рядом с ним. Диван, правда, был комфортным, как и предсказывал Викториус. «Ясно, понятно. Девчонки на диван можно. Девчонок всегда пускают на диван». Надулся он, порывисто закинул ногу на ногу и скрестил руки на груди. Сюда, в современную квартиру-студию, он лучше вписывался, чем в лесную чащу снаружи. На нем был надет ансамбль, по-другому и не скажешь, в разных тонах фиолетового. Пурпурный бархатный костюм и рубашка из нежно-лилового шелка. Бежевые туфли и платочек в кармане пиджака выгодно оттеняли соломенные волосы, уложенные на косой пробор. Вместо галстука или бабочки воротничок поддерживал аккуратно завязанный шейный платок баклажанового цвета. А из-под воротничка выглядывало странное переплетение светлых линий на его шее. Оно напоминало печать, полученную мной от Люциана, только форма не круглая. Люциан тоже внимательно изучал своего узника. Но гарантирую, выбор одежды его не интересовал. Наконец он откинулся на спинку дивана и шумно вздохнул. «Что же предлагает Джерон?» «Вот так сразу с места в карьер? Никакой тебе светской болтовни, шуточки или такой мелочи, как предложить гостю напиток?» «Понимаю, понимаю, человек дела». Викториус слегка ослабил узел на платке, сложил ручки на коленях, меж тем, как в его взгляде появился нехороший блеск. «Учитывая твою нынешнюю ситуацию, мой мастер готов предоставить тебе уникальную возможность, так как ты больше, как бы это сформулировать, не в ладах с Лигой, он видит тебя одним из своих. Таким образом, он дарит тебе шанс передать ему объект его непосредственного интереса, прежде чем против тебя будут предприняты определенные меры». Лицо Люциана стало непроницаемым. «А предмет его интереса это?» – переспросил он. Викториус скептически цокнул языком, демонстрируя, что он думает о наигранном непонимании Люциана. «Юная леди, которую ты охраняешь». Его лицо излучало дружелюбие и даже симпатию, когда он обратил его ко мне. «Извини, деточка, нас друг другу не представили. Но я ведь не ошибаюсь, предполагая, что ты мисс Харрис». «Зачем она ему?» Люциан не дал мне открыть рот, чтобы исправить Викториуса. С фактического развода родителей я взяла другую фамилию. «Чтобы убить мой маленький медвежонок? Зачем же еще?» — воскликнул посланник и ненатурально захихикал. Но, осознав неприемлемость своего высказывания, все же добавил в мой адрес. «Прости за откровенность, ангелочек». Не очень помогло. Люциан сделал глубокий вдох, а выдох опасно приближался к рычанию. «Джерон годами работал с Харрисом. С какой стати ему теперь убивать его дочь?» «Нет, нет, нет. Я здесь не для того, чтобы обсуждать с тобой подробности из жизни моего господина». Слуга Джерона вновь деланно засмеялся высоким голосом и замахал перед собой ладонями. «Наверное, так тебе лучше и поступить. Ради твоего собственного благополучия». Актерских ужимок Викториуса как не бывало. В глазах засветилось понимание. Но улыбка никуда не делась. «А сиреневый человечек-то умнее, чем прикидывается». «Ну-ну, ни к чему угрожать насилием. Я за честный бизнес и держу обещания». Люциан сразу сообразил, к чему он вел. «Чего ты хочешь?» Ответ Викториуса прозвучал четко и быстро. «Сохранить воспоминания об этом прелестном вечере». «Ни за что». «Как и ожидалось. Как насчет моих воспоминаний о тебе?» Его инсинуации заставили Люциана на минуту задуматься. «Несколько минут снаружи, и мой ответ Джерону». «Все до появления здесь нашей красавицы. Кроме этого, как ты входил в убежище?» «Честное слово, добавить подходящую музыку, эффект замедленной съемки, и получилось бы идеально». «Ну, и, конечно, твой ответ моему мастеру». «По рукам». «Даешь слово?» «Даю слово». «Изумительно!» Викториус в восторге захлопал пальцами колбасками. Затем поменял ноги местами и воззрился на нас, словно готовясь произнести новость века. «Итак, мои милые голубки, мой господин уже какое-то время не сотрудничает с Харрисом». Новость ошеломляющая, хотя и не для меня. Люциан оторопел. «Как давно?» «Примерно 8 лет». «По какой причине?» «К сожалению, этого я достоверно не знаю. Но признаю, что сам стыжусь за этот пробел, потому что я всегда и обо всем максимально осведомлен». Загрустил Викториус, и я поверила ему на слово. Хозяин точно держал его не ради физического труда. «И их разногласия, причина, по которой твой мастер хочет смерти дочери Харриса?» нетерпеливо спросил Люциан. «Ах, сокровище мое! Малютка Харрис! Причина того, почему они подцапались. Впрочем, я тогда подслушал только обрывки разговоров. Так что этот вопрос мучает нас с тобой в равной степени». «Мой все-таки не папа, и Праймус, жаждущий моей крови, разругались из-за меня?» «Как ты нас отыскал?» Люциан продолжил допрос. «Я тебя умоляю, моя сливочная пеночка. Джентльмен не раскрывает все свои секреты», — возмущался Викториус. Пара секунд под убийственным взглядом Люциана заставили его капитулировать. Фыркнув, он поднял обе руки вверх. «Ладно, так и быть. Я проследил за Като на случай, если они облажаются. Что неудивительно для этих отупевших грубиянов с мозгами, как у одноклеточных. И вуаля, мой медовый горшочек. Теперь я здесь, пленен и полностью во власти самого горячего из всех праймусов. Если бы только знали мои подружки». Люциан рядом со мной резко втянул в себя воздух. Я не так давно знала обоих, но мне было ясно, что маленький сиреневый человечек и большой злой демон не очень-то совместимы. Приплюсуйте сюда закончившееся терпение Люциана, которое раз за разом испытывали прозвище вроде «медового горшочка», и получите взрывоопасную смесь. Может, что-то изменится, если вмешается третья сторона. «А откуда эти Като знали, где меня искать?» Внимание Викториуса моментально переключилось на меня. При этом я заметила, как насмешливо блеснули его глаза. У меня свело желудок. На долю секунды я увидела хладнокровного стратега, прячущегося за внешностью плюшевого медвежонка. Промашка с его стороны? Навряд ли. Для подобных упущений он слишком хорошо играл свою роль. «А тут, подснежничек, далеко не все так просто. Харрис проработал для тебя очень надежное прикрытие. Платежи в другие интернаты, подставные актрисы, которые играли его бывшую жену и дочь в разных местах в одно и то же время. Ну и, само собой, весьма эффективное обманное заклинание, которое он, по-видимому, на тебя наложил». «Прошу прощения, я не могла подобрать слова. На помощь пришел Люциан. Стеклянный шар. Аквариум с акулами». На этот раз не понял Викториус, что чертовски порадовало Люциана. «Народ, не могли бы вы сосредоточиться на самом главном? Мой все-таки не папа платит актерам, которые изображают меня». «Как бы там ни было», продолжил Викториус, «это заклятие не давало тебя выследить. А то, что ты находилась на территории подконтрольной Плеяде, еще больше усложняло ситуацию. Он страдальчески потряс головой, прежде чем снова взять на прицел Люциана. Для таких случаев у праймусов есть специальные собаки-ищейки. Не правда ли, зайчик мой? Только Брахион мог найти дочь Харриса. И только Брахион, отошедший от Лиги, сделал бы это. Окей. Если раньше я думала, что потеряла дар речи, это стало просто вишенкой на торте. Вы отправили Люциана по моему следу? Ах, деточка, у нас даже следа твоего не было. Мы только знали, что ты есть. И позаботились о том, чтобы ненавидящему Харриса Люциану стало это известно. Что любопытно, он все же тебя не убил. И этот факт, маленькая моя, заставляет меня приглядеться к тебе внимательнее, чем ко всем остальным. Выходит, Джирон подкинул мне сведения и использовал меня, чтобы уничтожить Ариану. Каждое слово обещало суровое возмездие всем, кто признается, что они об этом знали. «Боюсь, так и есть», — удрученно произнес Викториус, ни капли не испугавшись. «Тем более романтично, что вы двое сидите здесь в полном согласии. Мятежный демон и дочь человека, на совести которого его погибший лучший друг». Я в ужасе взглянула на Люциана. Его лицо потеряло всякое выражение. Он встал и шагнул к пленному. «Викториус, ты без приглашения приблизился к занятому убежищу Тимиана и переполнил чашу моего терпения. Но ты был весьма полезен и в некоторой степени уважителен. Исходя из этого, я также проявлю к тебе уважение и отправлю тебя с ответом обратно к мастеру, вместо того, чтобы прислать ему твою голову в качестве ответа». «Смотрите-ка, он умеет быть красноречивым. Сногсшибательно». Его внимательный взгляд противоречил легкомысленному выбору слов. «Можешь передать своему мастеру следующее. Несмотря на то, что я в данный момент не сотрудничаю с Лигой, я все еще разделяю их взгляды. Поэтому я выдам любого изменника, нарушающего законы канона, и убью любого, кто посмеет притронуться к этой девушке». Викториус смиренно кивнул. «Только для ясности, потому что я уверен, что господин потом спросит меня, существует ли вероятность, что при определенных обстоятельствах когда-нибудь ты уберешь дочку Харриса. Это не касается ни тебя, ни твоего господина», — пугающе тихо ответил Праймус. «Сообщение доставлено». «Чудненько», — проворковал Викториус, вставая. «Значит, на этом моя миссия выполнена. Полагаю, сейчас ты захочешь немножко поиграть с моей памятью». Бросив на меня косой взгляд, он добавил. «Прощай, мой маленький ландыш. Благодаря твоей живой непосредственности и вопреки твоей бледности, я, вне сомнений, сохраню тебя в своем безграничном сердце. Позволь дать тебе небольшой совет на будущее. Не доверяй мне. Будет очень жаль, если мой мастер преуспеет в своем намерении тебя убить. Но для этого тебе и нужен этот знойный парень. Если бы не пришлось тебя забыть, я бы вечно тебе завидовал, потому что у тебя есть такой сказочно красивый тигр. Адьё, аморе». Следуя одному ему известному сценарию, он послал мне воздушный поцелуй, схватился за сердце и с мученическим выражением лица закрыл голубые глаза. Глава 8. Обо всем на свете. Какой-то промежуток времени я просидела в студии Люциана одна. Кроме кучи одежды, сваленной на кресле, квартира Люциана была очень аккуратной. На стенах не было ни картин, ни фотографий, а на отдельно стоящем книжном стеллаже, который придавал открытой спальной зоне немного уединения, стояло только одно не особо выразительное собрание произведений мировой литературы. В общем и целом, абсолютно безличное пространство ничем не выдавало присутствие сверхъестественного жильца.

если не принимать во внимание намерение Джерона меня убить. У меня уже сложилась почти полная картинка всей ситуации, за исключением планов Люциана. «Теперь я поняла!» — крикнула я и открыла глаза. «Танатос!» «Что еще?» — откликнулся Люциан, который как раз вытаскивал покрывало из-под моих ног. «О чем я тебя все время хотела спросить? Ты меня просто отвлек этой ведьмо-вампирской фигней!» Этот Праймус улыбнулся мне без зазрения совести. «Я знал, что ты меня раскусишь. Только не знал, получится ли у тебя это до того, как ты утопишься в джине», спокойно произнес он, накрывая меня одеялом. «Извините, что я не такая вносливая, как вы, господин демон Робокоп», фыркнула на него я. Казалось, Люциана невозможно вывести из себя. Он почти заботливо завернул меня в одеяло. Неожиданно на меня навалилась усталость. «Это очень подло!» Я широко зевнула. «Мэл сказала, ты должен за мной присматривать, а не спаивать!» «Поверь мне, малышка, мы бы занялись здесь совсем другими вещами, если бы я за тобой не присматривал!» Он лукаво мне подмигнул. Но прежде чем я задалась вопросом, что он мог иметь в виду, я потеряла эту мысль. Он выключил свет. На его лицо легли длинные тени. «Люциан?» – спросила я. «Кто такой Танатос?» Он закрыл глаза и глубоко вздохнул. А я и не замечала, какие длинные у него ресницы. Или все дело в полутьме? Они создавали идеальный контраст линии бровей. Люциан резко вскочил и, обойдя перегородку, ушел в гостиную. «Викторина окончена. Спи». «Так нечестно!» Заныла я, но особенно сильно не возмущалась. Для этого я слишком устала. Последнее, что я увидела, было то, как блеснули его зубы, когда он ухмыльнулся. «Я демон. Забыла?» Глава 9. За деревьями не видно леса. Невыносимый писк сверлил мою голову, вытесняя из нее образ глуповатого Дракулы, который шатался как мумия между рядами яростно сражающихся крылатых сияющих ангелов и зеленокожих ведьм. В моем черепе осталась только тупая пульсация. Я со стоном скатилась с кровати и обратила внимание, что расстояние от матраса до пола показалось незнакомым. Это была не моя кровать. Вот черт. Я все еще была у Люциана. Я быстро обернулась. Другая сторона кровати была пуста и осталась застеленной. Выходит, он спал не рядом со мной. Ну, хоть что-то. Следующий пункт в списке моих приоритетов относился к противному писку, который соревновался по уровню громкости с моей головной болью. Его источником оказался мой мобильник, лежащий на барной стойке. На экран был приклеен желтый стикер, где размашистым почерком значилось: «Появились кое-какие дела. Кофеварка работает. В ванной есть все, что нужно. Позвони Фелицитас. Она наверняка волнуется. Она тебя заберет. Л. Постскриптум. Сегодня понедельник». Ну, классно. Мог бы мне и вчера это сказать. 25 пропущенных вызовов служили неоспоримым доказательством того, что Лиззи не наверняка, а точно волновалась. Снова застонав, я потерла лицо и набрала ее номер. Лучше уж разделаться с этим сразу. Как и ожидалось, я получила телефонную взбучку. А чуть позже и обычную, при личной встрече, пока Лиззи везла меня в лицей. В перерыве между ее криками я пересказала события вчерашнего вечера, после чего она с новыми силами продолжила читать мне нотации. Когда мы приехали на парковку лицея, Лиззи внезапно повернулась ко мне и пригвоздила к сиденью взглядом, говорящим: «Не жди ничего хорошего». «Ну что теперь-то?» – обеспокоенно спросила я. «Сегодня утром мама принесла результаты анализов», – объяснила она. «Брахион не ошибся. Уилсон Харрис не твой отец». Я безразлично кивнула. Что-то внутри меня успокоилось. За прошедшую ночь я подружилась с этой мыслью. Нет, не просто подружилась. Я даже не допрашивала Люциана. Однако стопроцентная уверенность освободила меня от груза, который с детства был частью меня. «С тобой все в порядке, милая?» — осторожно осведомилась Лиззи. «Еще никогда мне не было лучше. Чистая правда, если не считать похмелья». «Хорошо, тогда я должна еще тебя предупредить, что...» Договорить она не успела, потому что моя дверь распахнулась. «Вы опоздали!» – буркнул Гидеон. Лиззи скорчила гримасу. «Привет, братишка!» Она практиковалась игнорировать его укоряющий тон. Глядя на меня, она смиренно вздохнула. «Позволь представить, твой новый телохранитель». «Что?» Лиззи пожала плечами и вышла из машины. Я последовала ее примеру. «Мне еле удалось не пустить его лично вызволять тебя из когтей Люциана. Тут помогло только то, что ты была в одном из убежищ Тимена. Гости в них находятся под его защитой. Никто бы не осмелился напасть на тебя там, даже Люциан». «Но это не означает, что твое поведение не было абсолютно легкомысленным. Поэтому с настоящего момента ты больше никуда не пойдешь без сопровождения охотника», — строго выговорил Гидеон и захлопнул за мной дверцу. «То, что ты не дочь Уилсона Харриса, вызывает вопросы, которые оказываются, мягко говоря, опасными. Особенно, когда для него, несмотря ни на что, так важна твоя безопасность». «Привет, Гиди. Я так рада тебя видеть. Столько времени прошло. Как дела с учебой во Франции? Там люди не здороваются, или это ты в Плеяде разучился?» — дерзко ответила я. Он вел себя так, словно с момента нашей последней встречи не прошло 2 года. Гидеон уставился на меня. Что-то похожее на стыд исказило жесткие черты. «Доброе утро, Ари», — сконфуженно сказал он. Я ожидала, что он меня обнимет, но этого не произошло. Что-то изменилось в Гидеоне, которого я знала, и не в лучшую сторону. «Он просто переживает, Ари», — заступилась за него сестра. «Как и все мы. А Гиди — один из лучших охотников в братстве. Он и его друзья будут за тобой приглядывать. Ты их даже не заметишь, поверь». «А это не слишком?» «Мне совершенно не хотелось постоянно быть под наблюдением». «Это необходимость», — бесстрастно отрезал Гидеон. «Так же, как и твои тренировки по самообороне». «Мои что?» Брат Лиззи посмотрел на часы у себя на запястье. «У вас еще 7 минут. Берите свои вещи. Встречаемся в 4-м зале». С этими словами он развернулся на каблуках и удалился в направлении спортивной площадки. Я оторвала от него обалдевший взгляд и нашла глазами подругу. «Мои что?» «Твои... тренировки по самообороне», — робко созналась Лиззи. «Гидеон уговорил папу. Если понадобится, ты должна хотя бы немного уметь защищаться». «Да, это звучало вполне разумно, но как они себе это представляют? Ты же в курсе, что у меня сейчас биология?» По лицу моей лучшей подруги проскользнула коварная улыбочка. «Об этом не беспокойся. Директорат уведомлен». «Точно. А ад – это сауна». «Нет, честно. Папа все решил и освободил тебя от занятий. Кстати, наверное, еще тебе следует знать, что лицей...» С поднятыми руками она покрутилась вокруг своей оси. «Это школа Плеяды». Я моргнула. 1 раз, 2, 3. «Что?» «Да, и все это время мне нельзя было ничего тебе рассказывать. Ты хоть представляешь, через что я прошла?» — кричала она, подскакивая, как попрыгунчик. «Представляю ли я, через что она прошла? Алло!» «И ты хочешь, чтобы я поверила, что 4 года подряд ходила в Хогвартс?» «Хе-хе, в таком ключе я об этом еще не думала. Вообще-то их нельзя по-настоящему сравнивать. Больше половины учеников не подозревают, что это за школа на самом деле». Она открыла багажник и вытащила 2 спортивные сумки. «Ты же шутишь?» «Даже не собиралась», — ответила Лиззи. Она вручила мне 1 сумку и потянула в сторону спортзалов. «Смотри, ты не задумывалась, почему в лицее есть такие устаревшие курсы, как религиозная философия средневековья, криптология, шахматная стратегия, каллиграфия, прикладная филология, метание копья, продвинутый курс фехтования, боевые искусства тай-чи и кэндо?» «Да-да-да, поняла уже. Все курсы с ограниченным набором учащихся и вступительным испытанием», — подытожила я, пытаясь идти в ногу с Лиззи. «Так и есть. Чтобы нежелательные ученики не попали на курсы, содержание которых предназначено не для них». Не останавливаясь, она свернула к спортивным площадкам. «Помнишь маленькое изогнутое деревце внизу на школьном гербе?» После моего кивка она продолжила. «Это символ Плеяды. А теперь, когда ты знаешь, пройдись по лицею и приглядись внимательно». Подмигнув, она махнула рукой на один из указателей, размещенных по всей территории школы. На половине табличек с направлением обнаружилось маленькое золотое дерево рядом с надписью. Супер! И как это могло не броситься мне в глаза? По пути в зал знак Плеяды встретился мне еще раз 8. На двери медицинского кабинета, на 3-й гаражной двери склада, на 2 аппаратных и в виде нагрудных значков у некоторых школьников, которые проходили мимо нас. Даже у пухленького мальчика, которого мы дразнили Шерлоком, на лацкане пиджака красовалось маленькое изогнутое деревце. Такое прозвище он получил, потому что его колючие серые глаза внимательно отслеживали все и вся. Сегодня он пялился исключительно на меня. Подозревал, что я все узнала. Когда позади меня хлопнула дверь раздевалки, я все еще пребывала в шоке. Все происходящее было абсолютно новым уровнем чувства, что ты не в теме. «Кто?» Лиззи широко улыбнулась и начала меня переодевать. «Тебя накрыло, что ли?» Я скрестила руки и впилась в нее взглядом, пока с нее не слетело все веселье. «Кто?» — повторилась я. «Кто состоит в Плеяде?» «Из нашей параллели? Все за исключением Джорджи, Клеменса, Августины». За ними последовало еще примерно 20 имен. Но это не меняло сути того, что большинству все было известно. Даже по брякушкам Диди. Затем новая пугающая мысль заставила меня замереть. «Что насчет Брэндона?» На лице у Лиззи отразилась вина. Она слегка прикусила нижнюю губу и нерешительно кивнула. «Просто отлично». В спортивном костюме и с притихшей Лиззи рядом со мной я вошла в спортзал номер 4. Очевидно, она прекрасно осознавала, какая грозовая туча нависла над ней и нашей дружбой. Я решила еще немного на нее пообижаться. К моему удивлению, Гидеон был не единственным, кто дожидался нас в спортивном зале. Около него стояла бессмертная Мел, а на лавочках у стены сидели еще 3 ребят. «Двое старших?» — зашептала мне Лиззи. «Это Райан и Аарон. Они будут меняться с Гидеоном и охранять тебя». Непонятно, почему именно в этот момент оба парня прервали разговор и посмотрели в нашу сторону. Кажется, особой радости по поводу своего нового задания они не испытывали. «Третьего я не знаю», — тихо договорила Лиззи. «Третий был приблизительно одного возраста со мной. На узких плечах висела футболка с принтом из комиксов, а длинные ноги были обуты в кроссовки Блинки Ду. Из-за толстых очков на носу глаза казались огромными. Когда Гидеон хлопнул в ладоши, бедный парнишка вздрогнул, как трусливый заяц. Неодобрительно взглянув на часы, брат Лиззи запер зал. Дела Плеяды явно держались в секрете. Вместо ожидаемых тайных боевых техник мы начали самую обыкновенную и очень изнурительную общую тренировку. Сначала Гидеон заставил нас пробежать 40 кругов по залу. За ними последовало больше приседаний и отжиманий, чем я сделала за всю свою предыдущую спортивную карьеру. И все это разбавлялось комплексными упражнениями на растяжку, телепортировавшими меня в мир боли. Гидеон и его друзья выполняли каждое упражнение безо всяких усилий. Им даже хватало дыхания подгонять нас. Так я узнала, что нескладного паренька звали Джимми. «Выше ноги, Джимми! Моя бабушка сделала бы это лучше, Джимми!» И «Штрафной круг, Джимми!» Когда Гидеон над нами сжалился, я была на грани обморока от недостатка кислорода. Его приговор был сокрушительным. «Если вы собираетесь сражаться с праймусами, вам потребуется больше силы, больше выдержки и больше ловкости». «Как будто что-нибудь из этого поможет против праймуса», выговорила рядом со мной обессиленная Лиззи, заслужив ледяной взгляд брата. Джимми, сидевший с другой стороны от меня, мудро молчал, сконцентрировавшись на закачке воздуха в свою худую грудь. Я улыбнулась про себя. По сравнению с этими двумя, я еще не так плохо справилась. «Эй, Джимми, тебя тоже хочет прибить сумасшедший демон?» — тихо спросила его я. Он посмотрел на меня большими глазами, в которых отражался ужас. Не думаю, что он меня понял. «Ко мне!» Голос Гидеона сотряс зал. Он встал перед задней стеной и бешено тыкал в кнопки на маленьком пульте дистанционного управления. Прежде чем я успела задуматься, что он собирается сделать, стенка начала греметь и вибрировать. Затем она принялась сдвигаться, как гигантские гаражные ворота, я открыла взору аккуратно расположенную коллекцию самого разнообразного оружия, сверкающего на подсвеченном матовом стекле. С открытым ртом я пялилась на стену. Целый семестр меня пытали в этом зале гимнастикой, у той же самой стены учили делать стойку на руках, и все это время я не имела ни малейшего понятия, что за ней скрыт смертоносный арсенал. Мой осуждающий взгляд переместился к Лизе, которая, однако, была так же обескуражена, как и я. «Вы здесь для того, чтобы повысить свои шансы на выживание, если вам придется защищаться от Праймуса». Гидеон подошел к передней части арсенала, полной огнестрельного оружия. «Праймуса нельзя убить, это факт. Поэтому мы ограничимся тем, чтобы увеличить возможность побега». «Как оптимистично». «Без человеческого тела Праймус для вас неуязвим, но в телесной оболочке существуют способы его ранить». Он выбрал что-то из оружия со стены, зарядил соответствующими патронами и прикрутил к дулу глушитель. А вот теперь мне едва удавалось сдерживать чувство дискомфорта. «Зачем они тогда используют человеческие тела, которые делают их уязвимыми?» – раздался робкий голос рядом со мной. «Вау, Джимми умеет разговаривать». Впервые с начала тренировки Мел покинула свой наблюдательный пункт на лавочке и взяла слово. «Мы пристрастились к некоторым человеческим ощущениям. Есть, пить, размножаться». Джимми залился краской. Испуг и стыд сменяли друг друга на его лице. «Вы одна из них?» – заикнулся он. Мне сразу полегчало. Вероятно, не я одна проходила ускоренный курс. Мел проигнорировала вопрос Джимми. «Тем не менее, человеческое обличье делает нас чувствительными к боли. Такое оружие...» Она пренебрежительно указала на предмет в руке Гидеона. «Не может нас остановить, но способна отвлечь при определенных обстоятельствах». Без предупреждения Гидеон поднял пистолет и разрядил всю обойму в живот Мел. «Совсем ополоумел!» – заорала Лиззи на брата. Тот невозмутимо поставил пистолет на предохранитель. «Мелисанда любезно вызвалась участвовать в этой небольшой демонстрации». Я с неверием посмотрела на демонессу. Один мускул дрогнул на ее челюсти, но больше ничего не показывало, что ей больно. Со стоическим спокойствием она подняла продырявленную кофту. Она была немного испачкана темно-красной кровью, но ее количество далеко не соответствовало выпущенному граду пуль. Кожа на животе под кофтой была безупречна. «Это же невозможно!» – пораженно выдохнул Джимми. «Предназначение огнестрельного оружия состоит в том, чтобы нанести вред внутренним органам человека, что впоследствии вызывает его смерть. Для праймусов органы не являются жизненно важными. У них речь идет о том, сколько поврежденной поверхности нужно восстановить». Гидеон объяснял это так безучастно, словно рассказывал, как правильно подстригать живую изгородь. «Чем больше и болезненнее область, тем больше силы концентрации уйдет у Праймуса на восстановление тела. Это и есть тот промежуток времени, за который вы должны улизнуть оттуда». Он перекинул пистолет темноволосому Райану, и тот без проблем его поймал. Потом Гидеон прошел еще пару метров вдоль стены. «Как правило, лучшее оружие против Праймусов – клинки. Уклоняться от пуль для них так же легко, как отойти от траектории летающей тарелки. Причем звук выстрела предупреждает их заблаговременно. Клинки же, напротив, бесшумны. К тому же, они намного эффективнее наносят ранения внешней оболочки, если сравнивать с огнестрелом». Он вытащил меч из ножен, что выглядело как момент из фильма про короля Артура, и покрутил им перед собой. «Клинок, будь это нож или меч, также дает преимущество, потому что любой праймус будет пытаться приблизиться к вам. Или даже прикоснуться к коже, чтобы суметь впитать ваши эмоции». Неожиданно он совершил выпад в сторону Мел и нанес мощный удар, способный разрубить хрупкую женщину надвое. К тому же Мел не делала никаких попыток отклониться. Глаза у нее почернели. Лицо исказилось, словно от боли. От ребер до бедра протянулся глубокий порез. В этот раз пролилось немного больше крови. Хотя вряд ли слово «пролиться» подходило к густой массе, которая медленно сочилась из раны. Упала всего пара капель, прежде чем кожа под ней зажила. «Дико и реально мерзко». Рядом со мной что-то грохнулось. Джимми потерял сознание. Я еще не успела среагировать, а Мел уже оказалась подле него. «Что за...» Это было невероятно быстро. Словно читая мои мысли, Гидеон сказал. «Если бы она не была ранена, то поймала бы его быстрее, чем он коснулся пола». «Так это такой временной промежуток мы сейчас обсуждали. Время для побега?» «Я покойник». Что бы Мел ни сделала с Джимми, через пару секунд он пришел в себя. Пережил паническую атаку, увидев, что над ним склонилась Демонесса, снова отключился и, в конце концов, второй раз очнулся от оплеухи Гидеона. Его удар он перенес гораздо лучше, чем вид Мел. Праймус протяжно вздохнула и попрощалась, заметив, что она тут больше не нужна. Когда дверь за ней закрылась, на лицо Джимми стали возвращаться краски. И это при том, что Гидеон смотрел на него так, будто хотел разрезать следующим. «Со мной все в порядке. Мы можем... продолжить?» Еле слышно прошелестел бедняга. Прошло несколько мгновений, пока Гидеон раздумывал, как ему это прокомментировать. Да и стоит ли вообще? В итоге он просто покачал головой и вернулся к обучению. «Как видите, обычное оружие мало чем полезно против праймусов. Только одно может серьезно им навредить – кинжал Брахиона». После этого он взял в руки клинок длиной примерно с предплечья, тот самый, которым однажды угрожал Люциану. Из-за многочисленных ламп в спортзале кинжал переливался при каждом движении. Только сейчас я разглядела, что он был трехгранным, и гравировка полностью покрывала каждую сторону, включая гарду и рукоять. У Люциана узоры слабо светились. «Такой клинок Брахиона называется Ациам. Он опасен не только для плоти человеческого тела, но и для самой сущности Праймуса. Ациам ранит Праймуса так же, как ранил бы человека. Если ранение достаточно серьезно, Праймус будет вынужден покинуть свое тело. Он не умрет и рано или поздно найдет себе другое тело, но до этого момента будет обезврежен. Брахион в таком случае способен через рану проникнуть в сущность Праймуса и выжечь его изнутри. Это единственный способ убить Праймуса». Я восхищенно рассматривала Ациам, который лежал на двух пальцах Гидеона, демонстрируя идеальную сбалансированность. «Что делает эти клинки такими особенными?» – спросила я, не в силах отвести глаза от серебристого оружия. «Это тайна Брахиона. Каждый Брахион создает свой собственный кинжал и сражается исключительно им», – разъяснила Лизи. «А чей тогда этот Ациам?» – поинтересовался Джимми. Гидеон вздохнул. «К делу это не относится. Но приблизительно 20 лет назад черный рынок наводнили сотни Ациамов. Мы проследили путь поставок до корпорации Омега. Очевидно, они нашли возможность воспроизвести клинки. По нашей версии, кто-то из брахионов предал своих и помог им в этом. Или они заставили брахиона выдать секреты», — добавила Лизи. Гидеон мрачно кивнул. Он быстро схватил Ациам за рукоять и убрал обратно в ножны, которые носил на поясе. Я ахнула, когда они исчезли вместе с оружием прямо на моих глазах. «Как?» «Скопированные Ациамы породили настоящий ураган. Все-таки не брахионом давно было под страхом смертной казни запрещено носить такое оружие. С тех пор Лига ослабила свои законы в пользу Плеяды». «Ничего другого им не оставалось», — заговорил Райан с кривой усмешкой. Он впервые что-то сказал, и его мягкий бас совсем не соответствовал внушающий страх внешности. Даже сидя по-турецки, он выглядел угрожающе. Ростом он был почти с Гидеона и также широк в плечах. А это могло что-то значить, ведь последний – реинкарнация Геркулеса. Но если брат Лизи, несмотря на свою ворчливую натуру, излучал шарм покорителя женских сердец, Райан был дикой смесью индейца, рокера и панка. Причем в прямом смысле, а не из-за показного подражания модным трендам. Его руки и шею покрывали татуировки, а на одном только лице я насчитала 7 пирсингов. Немного отросший иракез прекрасно сочетался с черным огнем у него в глазах и темной одеждой. Все в нем взывало к хорошей драке, риску и боли. Как же успокаивало, что этот тип на нашей стороне. «Хватит», — скомандовал Гидеон. «Давайте выясним, насколько ниже плинтуса находятся ваши шансы на выживание». Еще до полудня стало ясно, что я не рождена для сражений. Точнее, я была прирожденной боксерской грушей для тренировки остальных. Стойки, шаги и последовательность движений были меньшей проблемой, чем их практическое применение. Как только передо мной оказывался противник, вооруженный или с голыми руками, моя голова отключалась, словно терялась связь с мозгом. Аарон раздосованно отбросил тренировочный меч в угол. «Это никуда не годится. Она даже не пытается от меня закрыться», — пожаловался он Гидеону. «У меня тут дела не лучше», — крикнул Райан, коленом наступая на неестественно согнутую спину Джимми. Лиззи, наоборот, держалась довольно хорошо. Выходит, за кубок неудачника сражались теперь только мы с Джимми. «Попробуй еще раз», — позвал Аарон и начал плавными движениями обходить меня по кругу. Моя задача была проста. Нужно было не дать Аарону повалить меня на пол. Я делала все так, как до этого объяснял мне Гидеон. Не спускала с Аарона глаз и пыталась принять правильное положение. Мой противник тоже следил за мной своими светло-карими глазами. Его лицо было совершенно неподвижным. И это не было какой-то его особой тактикой. Аарон просто никогда не проявлял чувств, как я успела заметить. Но, несмотря на это, а, возможно, именно поэтому, он вселял в меня неуверенность. Гидеон как бы выпрыгнул из греческого героического эпоса. Райан напоминал современного индейца. Но стройный Аарон и его спокойная манера поведения несли в себе что-то, не поддающееся описанию. Собственно говоря, его внешний вид подошел бы остроумному книжному червю. У него были мелкие веснушки и рыжие, в беспорядке торчавшие волосы. Тонкие ладони могли принадлежать скрипачу, а глаза смотрели так мягко и грустно, что его взгляд практически разбивал мне сердце. Но как раз из-за мягкости Аарона в сочетании с его целенаправленными змеиными движениями меня пробивал холодный пот. Или причина была в том, что дюжина синяков, которые я уже набила, была на его совести? Обжегшись на молоке, думаешь на воду. Ну и все такое. «Попытайся подстроиться под его шаг!» — прокричала мне Лиззи с края матов. Гидеон дал сестре передышку, чтобы понаблюдать за мной. Краем глаза я увидела, что Райан и Джимми тоже прервали тренировку. «Да я могу брать плату за представление». Аарон незаметно сократил дистанцию между нами. Я мысленно просчитывала его дальнейший ход. Может, у меня получится предугадать, что он задумал. В этот раз я хотела справиться лучше. Но я так увлеклась, что поздно заметила, как Аарон бросился в атаку. Падая, я сама развеселилась от этого парадокса. Я приземлилась на мат. В этот раз он показался мне еще тверже, чем при 14 предыдущих знакомствах, которые у нас с ним уже состоялись. Я хотела откатиться от Аарона, но его рука сомкнулась на моей шее. Он обхватил меня ногами сзади, делая с моим плечом что-то, чего я так и не смогла понять. Я чувствовала себя свернутой в крендель и не могла пошевелиться под захватом Аарона. Так, скрученная, я созерцала потолок и в сотый раз задавалась вопросом о смысле этой затеи. Ни один праймус в мире не будет вцепляться в меня, как осьминог. Или как агрессивная обезьянка валяться на полу со своей добычей. Это сравнение стало последней каплей. Я начала хохотать. Я смеялась и смеялась. Все громче и громче. Из глаз брызнули слезы. И даже когда Аарон выпустил меня из своей смертельной хватки, я с трудом глотнула воздуха и, хихикая, каталась по матам. «Она не воспринимает ситуацию всерьез», — зазвучал надо мной голос Аарона. Его тон был холодным, отталкивающим и без намека на понимание. Я уловила тихое бормотание. Внезапно меня подхватили две крепкие руки. Они буквально вздернули меня вверх, так что у меня не было выбора, кроме как встать на ноги. Я с трудом удержала равновесие. Гидеон неприязненно смотрел на меня. «Видимо, ты считаешь, что все это просто игра. Думаешь, нам нравится торчать здесь до обеда и изображать из себя карате-пацанов?» Спросил он таким тоном, как будто я была несмышленным ребенком. Подозрительно медленно он подходил ко мне. «Твоя жизнь в опасности, Ариана. Столько людей заботятся о тебе. А единственное, что делаешь ты, это страдаешь ерундой?» Я на автомате сделала шаг назад. Гидеона я знала почти так же долго, как Лиззи. Он всегда мне нравился, но сегодня он впервые меня пугал. Его карие глаза опасно сверкали. Голос опустился до шипения. Он молниеносно преодолел оставшееся расстояние и двинулся на меня с напором грузовика. Ничто из этого и близко не было человеческим. Я врезалась спиной во что-то мягкое. Какой-то маленькой, незначительной частью мозга я вспомнила, что на некоторых стенах были закреплены дополнительные маты. Хотя сейчас он был все равно, что бетонная стена. Гидеон предплечьем придавил меня к стене и поднял до уровня глаз. Мое сердце заколотилось. «Праймусы! Быстрые и сильны! Быстрее и сильнее, чем мог бы быть я, несмотря на мою печать! Те, кто охотится за тобой, беспощадны и убивают всех, кто встанет у них на пути!» У него в руке блеснуло что-то серебряное. «Люди для них, в лучшем случае, пропитание, и поверь мне!» Он наклонился вперед, пока наши носы не соприкоснулись. «Если ты попадешь им в лапы, ты выберешь смерть». Ледяной металл коснулся моего горла, но я не могла оторвать взгляд от безжалостного лица Гидеона. По моим венам словно пронесся ледяной поток. Тот же самый, что и... «Только не снова! Пожалуйста, только не снова!» «Боишься?» – тихо спросил он. «Хорошо. Возможно, это спасет тебе». Внутри меня что-то сломалось. Моя рука вытянулась вперед и ударила Гидеона в грудь. Другая уже сжимала его запястье, отстраняя от меня клинок. Где-то вскрикнула Лиззи. Еще удар, поворот. Мое тело словно двигалось само по себе. Я чувствовала, что, пользуясь весом своего противника как рычагом, давлю на его суставы. В следующую секунду я стояла коленями на Гидеоне, держа в руке его ациам. Серебристый кончик кинжала завис в миллиметре над его сердцем. «Иисус, Мария и Иосиф!» – послышалось позади меня. «Ари, перестань!» Лиззи стащила меня со своего стонущего брата. Я не сопротивлялась. Что бы на меня ни нашло, оно уже ушло. Я испуганно смотрела на искаженное болью лицо Гидеона. «Только не снова!» «Господи!» – бормотала я. «Мне так жаль!» Я выронила ациам и поспешила назад к Гидеону. «Я не хотела! Ты ранен? Я понятия не имею, что произошло! Я не знаю, как! Пожалуйста, прости меня!» «Это было обалденно!» – выдал Райан, появляясь рядом со мной. «Гида уже больше года никто не кидал на маты!» Гидеон презрительно фыркнул и оттолкнул мои протянутые руки, чтобы подняться. При этом он бережно обращался с левым плечом и прижимал руку к ребрам. Меня переполняло чувство вины, даже когда Райан ободряюще мне подмигнул. Он незаметно поддержал друга, когда тот слегка покачнулся. Лиззи, Джимми и Аарон недоуменно уставились на меня. «Почему до сих пор ты не показывала этого с Аароном?» – спросил Гидеон. Казалось, он испытывает боль при каждом вдохе. Меня окружили 5 вопрошающих лиц, призывая к ответу, которого у меня не было. Я не знала, что я так могу... «Даже сейчас я не знаю, как это повторить», – запиналась я. «Вот же!» – выругался Райан. «А я-то надеялся, что ты меня научишь». «Это были не ее движения», – вмешался Аарон. Он задумчиво поднял ациам, которые я бросила. «Я тренировался с ней 2 часа. Если бы она притворялась, я бы заметил». «У тебя есть печать?» – серьезно спросил меня Гидеон. Вся угроза исчезла с его лица. Сейчас на нем читалось только беспокойство. Я помотала головой. «Я еще не слышал о печати, которая срабатывает только в определенных ситуациях», — сказал Аарон. «А я да». Все повернулись к Джимми, который густо покраснел от такого неожиданного внимания. «Я хотел сказать, прежде чем меня начали тренировать, кто-то дал мне почитать 2 старинных рукописей. Кажется, вы называете их хрониками». «Знаете, если оцифровать все эти свитки, с исследованиями справились бы намного быстрее. Кроме того, вам нужно написать инструкцию для новичков. Что-то вроде демонология для чайников или типа того. Тогда меньше нервов». «Давай к делу!» – зарычал на компьютерного чудака Гидеон. «Некоторые источники в хрониках подтверждают существование печатей, действие которых связано с конкретными условиями. Я могу привести имена и даты, если это поможет». «Заткнись!» – грубо перебил Райан и вместо этого обратился к Гидеону. «Думаешь, это может быть такая печать?» «У Ари нет никакой печати!» – отрезала Лиззи, чье терпение стремительно кончалось. Когда 3 охотника и компьютерщик уставились на нее, у Лиззи чуть порозовели щеки, и она добавила. «Я бы знала!» «Ага», – прокомментировал Райан с саркастичной усмешкой. «Никаких ага! Она моя лучшая подруга!» – огрызнулась Лиззи. Но тот не переставал скалиться. По Райану было видно, как в его голове мелькают картинки пижамных вечеринок, борьбы подушками и полуголых девушек. Ощутимый тычок вернул его обратно в реальность. Локтем Гидеон бил больно. «Держи себя в руках! Это моя сестра!»